Отель «Дориан Пендлтон», штат Орегон, 15 мая, 22.50. Лора Квентин никак не могла понять, что же так настойчиво терзает сознание, словно осенняя муха, монотонно бьющаяся о стекло в попытках пробиться к уже не греющему солнцу. Телефон. Это действительно был телефон? Квентин еще раз удивилась, как мозг, находящийся во власти сновидений, способен быстро вплетать внешние раздражители в сон, почти моментально меняя его структуру и логику. Лора посмотрела на светящийся циферблат часов 22:52. «Очень мило!» Она задремала всего какой-то час назад. Огромным усилием воли она заставила себя взять трубку телефона. «Да, Лора, это Майкл. Я в Макое. Здесь кое-что произошло».